Матерь Агни-йоги. Мы живем яркой, насыщенной жизнью. Личное отсутствует вовсе. Заняты делом владыки. Все энергии отданы на служение. Отдыха нет. Напряжение велико, но зато и нужда велика в нашей работе. Сознание своей нужности и полезности дает крылья, в то время как множество утопают в личных переживаниях и чувствах и цепляются за прошлые воспоминания. Мы живем только будущим, устремлены в него и ради него трудимся, не покладая рук. Готовьтесь и вы к трудной и напряженной работе. Знания приобретайте ради нее, все пригодится и с пользой послужит. Не мечтайте об отдыхе и успокоении, их нет в сферах деятельности владык. Готовьтесь к напряженному и самоотверженному труду.